Глава 67. Имея достаточно наличных, Брейн договорился с проходящим каботажным судном, которое всего за час перебросило его группу на другую станцию, где заканчивал техническое обслуживание крейсер имперского флота. Однако быстро попасть на борт корабля не удалось. Военная полиция надежно блокировала все входы, и Брейн решился предъявить вездеход. Однако сержант морской пехоты, здоровенный суперколвер, только усмехнулся. «Сэр, мы все равно не можем пустить вас на корабль, пока не поговорим с начальником службы безопасности». «Надо так надо, сержант. Позови его, и мы поговорим». Сержант исчез. Группа осела в небольшом предбаннике стыковочной камеры, наблюдая за тем, как мимо снуют погрузчики, завозя на борт ящики с продуктами, картриджами и множеством емкостей, содержимое которых было не определить. Через четверть часа появился майор морской пехоты. «Здравствуйте, я майор Рендлер, и я отвечаю за безопасность на этом корабле. Кто вы такие?» Брейн снова предъявил свой вездеход. «Без регистрации, друг мой, это всего лишь кусок пластика». «Я понимаю вас, сэр, но если я зарегистрируюсь, у меня не будет смысла садиться на ваш корабль. Вы прекрасно понимаете, что у меня в руках не просто кусок пластика, и это можно проверить в лаборатории на борту вашего крейсера. У вас ведь имеется такая лаборатория». «Ну, допустим, у вас настоящий документ, удостоверяющий ваши особые полномочия. Однако я не понимаю, почему вы не хотите регистрироваться». «Потому, сэр...» Тут Брейн понизил голос и приблизился к майору еще на шаг. «Потому что как только я зарегистрируюсь, информация о нашем местонахождении пойдет не только нашему начальству, но и вражеским агентам, которые засели на информационных линиях». «Вот так вот уж и засели!» Усмехнулся майор, однако уже без прежней уверенности. «Сэр, нам нужно только прокатиться, но так, чтобы об этом никто не узнал. Вездеход есть у каждого из нашей группы. Проведите экспертизу и закроем вопрос о самозванцах. Единственная просьба – никаких регистраций». «Как вас там?» «Сержант Брейн». «Не будет никакой экспертизы. Загружайтесь так. Вот только этот китган...» «Это имитация», — снова тихо произнес Брейн. «Пластиковая имитация». «Но почему?» Майор присмотрелся. Действительно, места разъемов частей были заплавлены, а боец, который держался за это оружие, выглядел несколько странно. «Это специфика секретного задания», — негромко произнес Брейн, понимая, о чем думает майор. «Хорошо. Куда вы хотите отправиться?» «Нам подойдет один из технологических портов, где вы пристанете». «То есть решение о том, где высадиться, вы примените позже?» – догадался майор. «Вот именно, сэр. И я еще раз предлагаю провести экспертизу, чтобы вам было чем прикрыться, если что-то пойдет не так». «По инструкции я не могу заставить вас регистрировать удостоверение. Вы его показали, а я либо вам доверяю, либо сообщаю по инстанциям. Другого хода нет». «Ну, спасибо», — сказал Брейн, досадуя, что пришлось выкидывать какие-то дурацкие номера только потому, что он не знал инструкций. Оказывается, инструкции были на его стороне, но он этих инструкций не читал потому, что на это не было времени. Или их ему намеренно не выдали. Что ж, похоже, интуиция не подводила, и Брейн действительно принимал правильные решения, соскочив с графика и избавившись от стукача Дынера. Тому еще повезло, что все разрешилось на ранней стадии. В ситуации, когда все стало бы завязываться в узел, он мог получить пулю. Случись обстоятельства, когда на разбирательство уже не оставалось времени.